Какое счастье, хоть ты меня не бросила. Маша слабо всхлипнула. У всех неожиданно выросли рога и копыта. Я боялась, вдруг ты тоже мне скажешь: уходи, Маша, вон, по-добру, по-здорову, я с тобой больше не играю. Через несколько дней Маша с большой компанией поехала в Москву на выставку «Дали». Старой мухинской компании, все те же, но без Антона. Объехали все дачи, где гостевали летом, собрали бутылки, сдали и на 3 рюкзака бутылок поехали в Москву. Когда сдавали бутылки, пока в поезде «Дали» обсуждали, было не больно и даже весело. А когда всей компанией вывалились из московского вокзала на площадь Восстания, попрощались и разошлись, тут же началась жизнь без Антона. В мастерской Маша однажды видела страшное, как ломает. Эти первые без него в Питере часы и были все равно, что ломка. «Он унес с собой твою душу», — патетически заявила Нина, увидев в дверях Машу с валившимися от разгульной ночи в поезде глазами. «Не очень-то крепко моя душа держалась в теле, если ее можно походя унести в авоськи», — храбро ответила Маша. У Машиной души и Машиного тела никак не выходило сейчас жить в попад. Так они и шлялись по Питеру в отдельности. Она не хотела быть с собой, как не хочется общаться с ненужным, неинтересным человеком. Часами просиживать у Нины означало все то же. Быть самой собой. Оставалось одно — вернуться в мухинскую компанию. Кончилось лето, начиналась новая жизнь. Кто где побывал, кто что повидал. Прежние связи восстановились легко. Маша панически боялась встретить в Мухе Антона, потому как снова стать мухинской барышней было невозможно. Но мухинские связи легко потянули за собой другие, то, что называлось тусовкой, и понеслось. Каждый день Маша, как муха на липкой ленте, вяло тянулась пить кофе из Сайгона в ВТО, из дома в дом, из мастерской в мастерскую. Тусовка, она и есть тусовка, для своих членов спасение. Личной жизни у тусовщиков не было, только общественная. Ощущение, будто она спивается, сегодня выпью, а завтра брошу, и бросить можно в любой момент, только вот сегодня еще раз схожу, а завтра уже начну жить, сопровождалось вялым безразличием. Маша просыпалась уже с утра вялая, прокисшая, смотрела в окно на моросящий дождичек. Да и какая на самом деле разница, пойдет она в академию сегодня или завтра? Под пластинку Леонарда Коэна, под саундтрек из «Крестного отца» жилось почти хорошо. Или, по крайней мере, неплохо. Изо дня в день одни и те же лица. Машины, курточки, свитера носили все по очереди. И она носила чью-то одежду. Так было принято. Забавно, но плавая каждый день по одним и тем же дорожкам, с некоторыми она так и не познакомилась. Всегда была девушка с белым ленивым лицом, которая все состояла из мешочков. Мешочки под глазами, щечки-мешочки, мешочки грудей, которые так и хотелось назвать неактуальным в Машином лексиконе словом «сиськи». На девушке из мешочков Маша обнаружила свою синюю вельветовую куртку. Еще всегда был человек с волнистым носом, в черном берете даже в жару. Из-под берета торчал завитой, как у собачки, хвостик. Хвостик он укутывал в Машин полосатый шарф. Машино тело круглосуточно шаталось по квартирам и опустевшим к осени дачам. квартирные выставки, чтение стихов.